Глава 10. Муха. Настал сентябрь, и однажды напротив дома на Мэрион-Роуд остановился большой автобус. На этот раз он был красный, новейший тип, с мотором сзади. Все тот же водитель опять был здесь, наш старый знакомый, и мы стали садиться. К его великой радости мы решили взять Иоганнеса с собой. Он нежно любил детей и даже приспособил автобус для него. Танты Лена и Марта должны были остаться с маленькими девочками. Марта была школьной подругой нашей Марии из Зальцбурга. Она была с нами в Швеции в качестве сиделки, чтобы позаботиться о маленьком Иоганнесе во время наших длительных репетиций. Когда началась война, она не могла вернуться домой и вместе с нами поехала в Америку. К этому времени мы узнали, что о школе можно позаботиться и дома. Но мы все еще думали, что обязательно должен быть именно дом. Позже мы разобрались, что это прекрасно можно сделать и на колесах. Другу нашей семьи было предложено отправиться с нами и помочь нам позаботиться об Иоганнесе, пока мы репетируем и во время концертов. Как разительно отличалось это прощание от прощаний других лет. В первый раз нам пришлось тащить с собой все наше имущество и отдать детей в чужую школу-интернат. На второй год мы смогли оставить их в доме друзей и в углу их чердака сложить часть наших вещей. На этот раз, однако, мы оставляли детей в своем собственном доме, окруженными друзьями, которые должны были присмотреть за ними и за вещами. Медленно, постепенно, дерево с 10 ветвями, которое вырвали с корнем и перевезли через океан в новую почву, начинало опять пускать корни. Это всегда эксперимент — пересаживать взрослое дерево. Никто не знает, приживутся ли корни в чужой почве, но какое облегчение, когда они демонстрируют, что прижились. После слезного прощания мы сначала отправились в Нью-Йорк, конечно же, отель «Веллингтон». В этом году ковры были красные, а униформа — яркого лягушачьи-зеленого цвета. На следующий день мы давали концерт в Нью-Йоркском колледже, на котором должен был присутствовать мистер Шенк. Это был первый концерт под его руководством и первый в поездке, включавший 65 концертов, которая должна была помотать нас от побережья к побережью. Какой важный и волнующий момент! Шенк больше не был чужим для нас. Мы несколько раз приходили к нему в офис, и он также приезжал навестить нас в Мэрион. Из своего богатого опыта концертного бизнеса он дал нам весьма ценный совет по поводу новой программы. Она должна была включать в себя что-то понятное каждому. Домохозяйки из Мичигана, фермеру из Канзаса, хозяину ранчо с Запада. И так же хорошо, как и знатоку музыки. В прошлом наши программы были в основном на латинском и на немецком. Теперь мы добавили английские номера. И среди старинных американских народных песен мы обнаружили скрытые сокровища. Наша программа состояла теперь из 5 частей. Первая — церковная музыка, выбранная у композиторов XVI-XVII веков. Вторая — музыка, исполняемая на старинных инструментах, рекордерах, виоле да гамбо, спинете. Третья — мадригалы и баллады. Четвертая — австрийские народные песни и горные зовы. Пятая — английские и американские народные песни. Я много раз восхищалась уникальной способностью мистера Шенга быть хозяином любой ситуации. Это просто не поддавалось описанию. Как он всегда умел сказать единственную вещь, которую было нужно в данный момент. Теперь мы были в колледже, где за концерт отвечала сестра Мэри Роуз, безгрешная монахиня. Я чувствовала поднимавшееся во мне настоящее любопытство. Что должен был сделать мистер Шенк, чтобы осчастливить сестру Мэри Роуз? Он не мог поцеловать ей руку, не мог сказать, как ему нравится ее мантия. Что же он собирался сказать? ведь это должна была быть его первая встреча с монахиней. Вот он появился. «Сестра Мэри Роуз, можно мне представить мистера Шенга, нашего менеджера?» Она произнесла несколько любезных слов. Голосом, дрожащим от искреннего восхищения, мистер Шенг произнес веские слова. «Сестра Мэри Роуз, за всю свою жизнь я никогда не слышал такой совершенной дикции. Мы получили избранную дату. Этот концерт был новым опытом. Мы изо всех сил старались воплотить в практику очень хорошие указания нашего менеджера, которые он дал нам перед концертом. Не будьте такими официальными. Улыбайтесь, расслабьтесь, забудьте о публике. Пойте просто для собственного удовольствия. Будьте свободней, не смотрите так страдальчески. Расслабьтесь и не волнуйтесь». Нас несколько нервировало то, что он был среди публики. Он единственный человек среди всех людей США, которому мы больше всего хотели понравиться и доставить удовлетворение. Но, тем не менее, концерт оказался очень успешным. Мистер Шенк все время улыбался и то и дело поздравлял нас с нашим сильно изменившимся появлением на сцене. Но на следующий день, когда он зашел в Веллингтон попрощаться, так как автобус уже ждал нас на улице, чтобы забрать на западное побережье, он добавил: «Все же кое-чего вам не достает. Я не могу указать вам, чего именно. Это нечто между вами и публикой. Но я знаю, что если вы очень постараетесь, вы поймете, что это». Мы не могли отделаться от этого слова «не достает». С этого момента мы следили за всем, что нам приходилось делать, очень критически. После каждого концерта мы садились вместе и обсуждали. Было ли это появление или уход со сцены? Наша манера стоять на ней, улыбаться и кланяться. Георг, наш самый верный помощник и компаньон в концертном бизнесе, каждый вечер сидел в первом ряду и потому добавлял свои наблюдения. Но время шло, а мы знали, что все еще не нашли этого. Концерты были успешны, очень успешны, людям они нравились, и они говорили об этом, но... Мы направлялись к Лос-Анджелесу и ехали по 66-му шоссе. Самым большим событием в этой поездке для нас была наша первая встреча с индейцами, настоящими индейцами, о которых мы столько читали в Европе. Мы все были воспитаны на Карле Мае, немце, написавшем множество книг об этих знаменитых героях Дикого Запада. Его книги с жадностью пожирал любой мальчишка и многие девочки, и каждый из нас когда-то плакал по Виннету, великому вождю апачей. И теперь мы должны были встретить его кровных братьев. Наши сердца долго бились сильнее перед тем, как мы приехали в Нью-Мексико. Но, наконец, карта сообщила: «Пуэбло, Лагуна», и я изготовилась с аппаратами для кино и фотоснимков. Наконец я спросила водителя: «Когда же появится Пуэбло, Лагуна?» Он небрежно ответил: «О, мы проехали ее добрых 10 минут назад». «А что? Проехали? Индейцев? Наших первых индейцев? Просто проехали и все?» Я была так разочарована, что чуть не заплакала. Я ушла назад в самый конец автобуса, чтобы скрыть свои чувства. Но над водительским местом было зеркало, и глаза шофера спокойно могли видеть, что происходило во мне. Ему было искренне жаль. Никогда в жизни он не думал, что кто-то может хотеть сфотографировать индейцев, что-то такое непрогрессивное. Впрочем, она ведь фотографировала и негров, разве не так? Он развернул автобус, и мы поехали обратно в Пуэбло-Лагуна. И там встретились с нашими первыми индейцами, приятными, дружелюбными людьми, смотревшими на нас с таким же любопытством, как и мы на них. Они тоже никогда не видели австрийцев в их национальных костюмах. Мы восхищались их замечательной церковью, купили кое-какие из их причудливых гончарных изделий и спели для них несколько австрийских народных песен, а мне разрешили фотографировать дрожащими от волнения руками. Я сделала фотографию маленького Иоганнеса с его светлыми локонами, обнявшегося с маленьким мальчиком-индейцем такого же возраста, с прямыми, истинно черными волосами. Было что-то такое в индейцах, что глубоко тронуло нас в этот первый раз, и потом всегда, когда мы встречали их, мы чувствовали в них что-то величественное и грустное. Между нами пролегло странное чувство симпатии и понимания. Во время этой поездки мы видели некоторые из поражающих своим великолепием явлений природы. Раскрашенную пустыню, окаменевший лес, Великий каньон, песчаную пустыню Калифорнии. В каждом из этих мест мы проводили мало времени, но с каждым днем росло наше восхищение этой страной чудес. Потом мы приехали в Лос-Анджелес, пригород Голливуда, и были разочарованы. Почему-то на всей территории вокруг Голливуда развился мир фильмов, и атмосфера была искусственная и ненатуральная. Затем мы увидели Тихий океан, впервые на своем пути достигнув побережья, направляясь к Сиэтлу. В Санта-Барбаре мы провели замечательный день с Лоттой Лехман. Индейские миссии, красные деревья, Йоземайтская долина, Секвойский национальный парк, мост Золотых ворот, еще красные деревья и, наконец, лагуны Орегона, пики заснеженных гор и прекрасный залив Сиэтла. Все это было как сон, безбрежность страны и ее богатств, ее первозданная красота и гордый дух. Мы давали множество концертов и все еще искали потерянное звено. Затем мы направили свой путь обратно и, наконец, приехали в Денвер, штат Колорадо. Нас заранее предупредили, что общество, организовавшее наш концерт, обладало исключительно утонченным музыкальным вкусом и ожидало очень классической программы. Вот что они должны были получить. Мы исключили баллады и народные песни и составили программу из лучших наших номеров музыки классического типа. В конце исполнения я почувствовала неожиданную симпатию к тем немногим среди слушателей, кто мог не обладать таким утонченным музыкальным вкусом, как остальные. Вместо того, чтобы поклониться, я прошептала отцу Вазнеру: «Я хотела бы сейчас спеть «Йодлер». Примечание. Дословный перевод с немецкого – песня с переливами на тирольский лад или певец, поющий на тирольский лад». Конец примечания. Так как этого не было в программе, нужно было объявить. Все объявления требовали дополнительных усилий, каждый раз сопровождаемые краской смущения. Я выступила вперед и сказала: «Сейчас мы споем на бис один из горных зовов, звучащих в австрийских Альпах, известный как «Йодлер», и мы запели». Нужно было глубоко вздохнуть и затем какое-то время протягивать длинные фразы. Мы были как раз в середине, когда, о ужас, вокруг моего лица начала кружиться муха. Я смотрела на нее, скосив глаза, и начинала паниковать. Я знала, что очень скоро буду должна сделать глубокий вдох. И что, если... Я могла бы отогнать ее простым движением руки, но вот в чем дело. Чтобы неторопливо поднять на сцене руку, когда бы и где бы вы ни захотели, необходимо не быть застенчивым и потеющим от страха перед публикой. Мы сделали глубокий вдох. И это случилось. Муха, конечно же, влетела в мое горло, где и осталась. Я почувствовала себя так, словно подавилась. И снова хорошее откашливание должно было помочь. Но должным образом откашливаться на сцене намного-намного сложнее, чем правильно петь. Я преодолела себя, заставив не кашлять, но ничего не могла сделать с тем, что становилась пунцовой. Так получилось, что я должна была петь в этом «Йодлер» солирующую партию. Однако этот горный зов пришлось заканчивать без меня, так как я боролась между жизнью и смертью. Мои прекрасные дети старались не обращать внимания на свою задыхающуюся мать, и когда они закончили, я кончила тоже, вместе с мухой. Я чувствовала себя ужасно виноватой перед всеми, но особенно перед публикой, которая была обманута с номером на бис. Я забыла, что была на сцене, где стеснялась стоять к людям лицом. Я чувствовала лишь, что должна извиниться и как-то исправиться. Поэтому я выступила вперед и совершенно естественно сказала: «Случилось то, чего никогда не бывало раньше. Я проглотила муху». Я была изумлена успехом такого простого заявления. Люди смеялись, смеялись и смеялись. Когда они пришли в себя, я сообщила им, что мы хотели бы спеть другой номер на бис, чтобы возместить испорченный. На этот раз это была австрийская народная песня, и я объяснила. В ней описывается, как молодой охотник часами пробирается в скалах, ища и, в конце концов, найдя и застрелив, я хотела сказать, серна. Но каким-то образом я запуталась в английском и сказала «женская сорочка». Я была просто ошеломлена. Это была такая шутка в Америке? Я не видела ничего смешного и вопросительно посмотрела на своих детей, которые, можете в это поверить, тоже дрожали от смеха. Когда, наконец, худшее миновало, я запела. Из всей линии я была одна. Остальные вступали позже. И когда я пела в полных громких тонах, Руперт, вредный тип, прошептал мне, что я сказала. После этого остаться серьезной и продолжать петь было едва ли не труднее, чем не закашляться с мухой. Я была готова содрать с Руперта кожу перед всей публикой. Но случилось удивительное. Нашлось потерянное звено. Несколько драгоценных минут мы были одним целым со зрителями. Чары спали. Очень скоро мы уже могли сказать своим зрителям: «Мы не считаем это концертом. Мы чувствуем себя так, будто убрали стену у себя дома из общей комнаты, и вы все наши гости на музыкальной вечеринке». Очень непринужденно мы объясняли интересные подробности номеров, которые должны были исполнить. И впоследствии люди уверяли нас, что совершенно забыли, что находятся в концертном зале. Вы заставили нас почувствовать себя как дома. Да здравствует муха!